Трейдинг — самостоятельная торговля на фондовой бирже. Трейдинг, самостоятельную торговлю на фондовой бирже, следует рассматривать не как инвестицию, а как бизнес. Для его введения необходимы соответствующее образование, опыт, технология и сильная самодисциплина. Чтобы профессионально заниматься трейдингом, вам потребуется тратить несколько часов каждый рабочий день. Таким образом, трейдинг не является одним из вариантов инвестиций, которые могут обеспечивать пассивный доход и не подходит в качестве инструмента для реализации финансового плана. Как и любой бизнес, трейдинг сопряжен с высоким уровнем риска. Существует значительная вероятность полной потери инвестированных средств, поэтому рекомендуется сначала пройти соответствующую специальную подготовку, например, на таких курсах, как «Школа инвесторов» и «Школа трейдеров». Они часто организуются при крупных инвестиционных компаниях. Параллельно можно набирать опыт, занимаясь виртуальным трейдингом, скажем, на rbc.ru. После этого можно заняться трейдингом с небольшим начальным капиталом, несколько десятков тысяч рублей, который не жалко потерять. В то же время, для того, чтобы обеспечить себе за счет трейдинга ощутимые доходы, вам потребуется капитал не менее 500 тысяч миллиона рублей. Верхний предел практически не ограничен. Доходность трейдинга составляет от 30% возможные убытки при квалифицированном управлении рисками до 100% годовых. При неквалифицированном управлении рисками вы можете быстро потерять весь свой капитал. В целом считается, что если после первых 2 лет торговли финансовые результаты трейдера сошлись в ноль, из него выйдет толк. Трейдинг хорош для тех, кому не хватает адреналина. Максимальный адреналин можно получить от валютных спекуляций на Форекс. Это настоящее валютное казино. Большинство игроков на Форекс стремительно проигрывается в пух и прах. В конечном счете выигрывает 2% участников. Зато серьезно. А единственный, кто всегда остается в плюсе, — сам Форекс.